Глава 12. 1942 год. Третий Рейх. Земля Северный Рейн-Вестфалия. Орденский замок СС. Вевельсбург. На этот раз рейхсфюрер СС отчего-то назначил встречу своим научным консультантом в Вевельсбурге, мрачном и средневековом орденском замке СС. Несмотря на то, что его основательно подновили и перестроили, он все равно отчего-то оставлял гнетущее впечатление на доктора Хорста, который был здесь второй раз в жизни. Первое посещение Вевельсбурга его принимали в ряды СС за все время своего существования, еще до того, как в августе 1934 года замок был передан СС и начал свой путь как кузница кадров по идеологической подготовке офицеров СС в рамках управления СС по вопросам расы и поселения, Вевельсбург претерпел множество событий и, увы, не самых светлых и радужных. Согласно сохранившимся летописям, было доподлинно известно, что замок строился на месте древнего кладбища, поэтому изначально строители замка преследовали неудачи, закладка фундамента шла во время непрекращающегося дождя, а архитектор попал под ворот лебедки и лишился обеих рук. Когда замок построили, то через 3 года в стенах появились трещины и обрушилась северная стена, а затем и соседняя стена. Ходили легенды, что в 18 веке в замке держали людей, подозревающихся в ереси и колдовстве. Их пытали, мучили, там же несчастные и умирали. В период 7-летней войны замок служил тюрьмой, а строенные в нем клетки и камеры еще можно было увидеть, если посетить самые дальние подземелья, которых не коснулась современная перестройка замка. Столетием ранее, во времена 30-летней войны, шведы разрушили замок. После этого сооружения долго не восстанавливали, и именно с этого времени замок стал принадлежать Пруссии. В 1815 году во время сильной грозы из-за удара молнии сгорела северная башня замка. После пожара в целости и сохранности остались лишь наружные стены. В 1933 году замок Вевельсбург стал собственностью Генриха Гиммлера. Замок, над которым, согласно легендам, до сих пор веяло древнее проклятие, сразу понравился рейхсфюреру СС. Он давно искал место, которое станет своего рода его резиденцией после победы фашизма над всеми врагами и, проконсультировавшись со своим духовным наставником, бригадефюрером СС Вайсторм, Гиммлер понял, что это именно то, чего он ожидал. Согласно планам рейхсфюрера СС, после победы замок должен и был превратиться в этакий центр нацистского мира, поэтому он затратил целую кучу денег на его реконструкцию. Во время грандиозной стройки замок был превращен в концлагерь, 5000 заключенных использовались в качестве рабочей силы, почти половина из них погибла, но даже во время реконструкции в стенах замка эсэсовцы проводили в нем свои собрания и оккультные обряды. У Гиммлера был грандиозный проект сделать из этого замка крепость с аэродромом, хранилищем и автостанцией. По приказу рейхсфюрера СС его войска грабили и разоряли музеи, галереи, сокровищницы и везли ценные экспонаты в Вевельсбург со всего мира. За короткое время внутреннее убранство замка приобрело весьма солидный вид. Однако же, несмотря на окружающую со всех сторон роскошь, Воли чувствовал себя в орденском замке весьма неуютно. Хотя внешне он старался и не показывать своего гнетущего состояния, он шутил, веселился и пытался не обращать внимания на какой-то прямо-таки патологический озноб, преследующий его, как только он вошел за каменные древние стены. Они прибыли на эту встречу втроем, 3 эсэсовца при полном параде, в стильных черных мундирах от Хьюго Босс. Первым на каменную брусчатку древнего замка ступил, кряхтя выбравшись из большого черного Мерседеса бригадофюрер СС Вайсторм. Долгое путешествие основательно растрясло его старческий организм. Однако, как заметил Хорст, старик отчего-то словно бы свежал с каждым днем. Нет, не молодел. Воли, как отличный специалист по геронтологии, обязательно бы это заметил. Не то, что Велигуд стал заметно бодрее, это было бесспорно отрицать. Похоже, что прием чудесного препарата Левина очень благотворно влиял на старика. Да, что там на старика? Всего несколько капель этой светящейся жидкости вывели из комы русского профессора, в который тот находился несколько лет. Вывели буквально за минуты после приема препарата, причем очнулся он вполне меняемым и дееспособным, чего сам Воли так и не сумел добиться за столь длительный срок. Этот факт он воспринял как настоящее чудо, как научный прорыв, совершенный его одноглазым коллегой профессором Левиным под пристальным руководством все того же старика Веллигута, как оказалось, все обещания главного оккультиста Рейха были выполнены сполна и даже перевыполнены. На институт Хорста буквально пролился золотой дождь. Бюджет мгновенно вырос до фантастических величин, о которых он даже не мечтал еще и месяц назад. Поэтому, когда к нему в гости в очередной раз наведался Рудольф с обещанной накануне документацией, он воспринял по-настоящему фантастические результаты его работы без какого-либо скепсиса или насмешек. Хотя все, что тот ему поведал, предварительно взяв подписку о неразглашении, информация носила гриф «совершенно секретно», натурально переворачивала привычный мир, ставя его с ног на голову. Магия существовала. А вместе с ней существовали и все те страшные сказочные существа, о которых ему в детстве рассказывала бабушка, колдуны, ведьмы, упыри, вервольфы, многочисленные стихийные духи и духи земли, леса, воды. Все они до сих пор живут бок о бок с обычными людьми. Правда, по утверждению Рудольфа, их стало куда меньше, чем в прежние времена, но они реально существуют. Старик Веллигут оказался самым настоящим темным малификом, как и вся его древняя семейка. Хорсту был открыт доступ к самым древним тайнам мироздания, в свете которых его собственная теория, если честно, то теория русского профессора, заиграла иными красками. Причем все известные воли выкладки прекрасно вписывались в общую канву. Огонь творения, божественные искры созидания, личное и заимствованное биологическое время – все это являлось составными частями одной и той же субстанции под названием «жизнь». Да и у воли глаза словно открылись, когда он дрожащими руками перекладывал листы с отчетными лабораторными материалами по выделению препарата Левина. Хорст теперь точно знал, в какую сторону нужно двигаться, если удастся восстановить прототип установки профессора Трефилова. Ведь на кону стояло не какое-то жалкое продление жизни, ну пусть даже и вдвое-трое от обычного срока, а самое настоящее бессмертие. И если у него все получится, а уверенность Хорста в благополучном исходе росла день ото дня, избранные арийцы станут подобны древним магам. Вторым из салона вылез оберштурмбанфюрер СС и руководитель весьма секретного и самого необычного подразделения в Рейхе Зондеркоманды Х, Рудольф Левин, поправивший на отсутствующем глазу черную повязку, превращавшую Левина из профессора-интеллигента в этакого дерзкого и неустрашимого пирата, которому и сам черт не брат. И самое интересное, что это было так. Левина доводилось участвовать в таких опасных операциях, проводимых его зондеркомандой по всему свету, что порой из ее сотрудников назад возвращались лишь сущие единицы, и Хорс не позавидовал тому человеку, кто отважился бы перебежать дорожку его одноглазому коллеге. Но разве что это сошло бы с рук лишь самой верхушки Третьего Рейха, такой глыбе, например, как рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Сам же Воли выбрался из машины последним, зябко передернул плечами, несмотря на очень теплую погоду для конца сентября. Как он ни старался отрешиться от каких-то подсознательных ощущений, ему это никак не удавалось. Казалось, толстая каменная стена нависает над ним, закрывая и без того маленький клочок неба, виднеющийся из замкового дворца-колодца. Но он взял себя в руки и, не дрогнувшей походкой, пошел за своими старшими товарищами. Главенство старика Веллигута, их троицы он даже и не оспаривал, а старшинство Рудольфа, хотя они и пребывали в одном звании оберштурмбанфюрер СС, тоже принял безоговорочно. К тому же номинально после включения мощностей института Хорста в состав научно-технической базы зондеркоманды Х, профессор Левин даже на бумаге считался непосредственным начальником Воли. И, честно признаться, Хорст был даже рад такому раскладу, ведь с появлением его жизни Рудольфа у него появилась надежда, которую он уже и не чаял обрести. «Хай, Гитлер, господа офицеры!» В автомобиле их уже поджидал обергруппенфюрер СС Зигфрид Тауберт, комендант Вевельсбурга. «Зиг Хайль!» Скинули руки в нацистском приветствии прибывшие. «Как добрались, комрады?» Участливо поинтересовался Тауберт. От осознания того, что целый обергруппенфюрер СС, герой войны 14-го года, кавалер нескольких высоких орденов еще времен королевств Пруссии и Бавария, обладатель именной позолоченной почетной шпаги рейхсфюрера СС, обращается с ним вот так вот запросто, у Левина голова пошла кругом. «Дорога через Тафтенбургский лес просто ужасна!» Недовольно поморщившись, пожаловался Веллигут. Сплошные ямы, Зигфрид. Меня ужасно растрясло. А это после череды осенних дождей так разбило грунтовую дорогу. Согласился комендант. Я распоряжусь, чтобы гражданская администрация в срочном порядке привела дорогу в порядок. Распустили совсем. Глаз да глаз за всеми нужен. Им еще повезло, что рейхсфюрер прибыл сюда на самолете. Ганрих уже прибыл. Осведомился Беллигут. Да, пару часов назад. Сообщил комендант. Вы хотите привести себя в порядок с дороги? Отобедать? Не стоит заставлять рейхсфюрера СС ждать. Отказался Беллигут. Отобедаем после. Видишь же нас, Зигфрид. Нараспев произнес Карл, подражая оперным певцам, исполняющим партию Зигфрида из «Кольца Нибелунга». «Следуйте за мной, друзья!» Радушно произнес Тауберг, направляясь к центральному входу в замок. «Как он, дружище?» Полголоса осведомился пожилой генерал у коменданта, имея в виду Гиммлера, прибывшего ранее. «В духе сегодня?» «Спокоен!» Коротко ответил Зигфрид, сразу догадавшись, кого имеет в виду Веллигут. «Отлично!» Кивнул старик. «Значит, будет конструктивный разбор полетов, а не банальный разнес нерадивых сотрудников». Гиммлер ожидал своих преданных соратников в зале, оформленном искусными дизайнерами в стиле времен Генриха I Птицелова, первого короля Германии, реинкарнации которого он считал себя на самом полнейшем серьезе, ведь именно при Генрихе I, как истово верил рейхсфюрер, началось национальное сплочение немцев. Гиммлер называл его не иначе, как ведущей фигурой в истории германской нации, благородным строителем своего народа, правителем тысячелетия и первым среди равных. Причиной для чрезвычайного подчеркивания значения этого средневекового властителя была схожесть их с Генрихом политических стремлений. Он, с точки зрения Гиммлера, был первым германским королем, ориентировавший натиск немцев на восток, Драхнах-Остен. «Присаживайтесь, камрады!» После окончания взаимных расшаркований предложил прибывший Гиммлер. «Разговор нам с вами предстоит очень серьезный!» Сходу взвинтив ставки, сурово припечатал рейхсфюрер. «Прошу прощения, Генрих!» Но в постариковской кряхте, хотя наметанный глаз Хорста сразу уловил излишнюю показушность процесса, произнес Веллигут, усаживаясь в одно из свободных кресел, стоявших рядом с разожженным камином из дикого камня. «Немного растрясло по дороге». «Понимаю, Карл», – ответил Гиммлер. «Но дело слишком серьезно, чтобы обсуждать его в Берлине, где с каждой стены торчат чужие уши. А в нашей замковой твердыне я уверен на все 100%. Здесь нет чужих ушей. Потерпи, Карл. Это я тебе говорю со всем уважением к твоим преклонным годам». «Спасибо, Генрих». Чувством, приложивший руку к груди, произнес пожилой генерал. «Итак, друзья, первое, что я вам намерен сообщить?» Вновь насупил брови рейхсфюрер. «Наши с вами дела на данный момент идут не очень хорошо, а если точнее, то совсем плохо. Фюрер в гневе, он неистовствует, просто рвет и мечет. Сами понимаете, потеря целой танковой дивизии – это вам не утрата небольшого гарнизона охраны». Рейхсфюрер соскочил со своего места и принялся метаться от стены к стене, словно попавший в клетку дикий зверь. «А гибель наших братьев из дивизии СС «Викинг»?» Продолжил он, остановившись возле каминного портала и уставившись в огонь. «Ведь никто из них не выжил, никто. Этот ведьмак в одиночку практически обескровил третий танковый корпус. Наступление на Кавказ сейчас под большим вопросом. Гитлер ничего не хочет слушать, а мы недруги уже нашептывают ему на уши за моей спиной и показывают зубы. Мое положение сейчас настолько непрочно, что если... Одним словом, если мы в ближайшие дни не покажем фюреру что-то поистине фантастическое, то боюсь, что мы и я в том числе можем потерять все, включая собственные жизни». «Да что же за невезуха-то такая?» Мысленно выругался Хорст, слегка возбужденный речи рейхсфюрера СС. Едва успел выбраться из одной задницы, как тут же попал в другую. Только это куда глубже и смердит от нее, как от настоящей могилы. Однако, как выяснилось, Гиммлер еще оказался тем ушлым жучарой и не подумавшим падать духом при таких, казалось бы, печальных обстоятельствах, настоящий маньяк, не гнушающийся идти по трупам для достижения собственных целей, что он, собственно, и делал. Лагеря смерти уничтожали неугодных его режиму людей десятками и сотнями тысяч, а, возможно, счет уже и шел на миллионы. Этот злобный зверь понял Волли, взглянувший в добрые оловянные глаза рейхсфюрера, если его загнать в угол, будет сопротивляться до последнего, а если у него ничего не выйдет, он перегрызет себе вены на руках собственными зубами или сожрет яд, чтобы оставить всех врагов в дураках. Но горе тому, кто перебежит ему дорогу, пока он находится у власти. Его судьбе не позавидуют даже грешники, которых варят в преисподней на медленном огне. «Прости, Генрих, что я тебя опять подвел», – начал было старик, но Гиммлер жестом приказал ему замолчать. «Мне нужны не твои извинения, Карл», – отрывисто бросил он. «Я читал отчеты, которые ты мне присылал, но вникать во все ваши перипетии не было никакой возможности. А сейчас я хочу подробностей». «Рудольф, мой мальчик», – обратился к Левину старик. «Обрисуй Генриху сложившуюся ситуацию, не упуская даже самых мельчайших деталей». «Слушаюсь». По-военному четко ответил руководитель зондеркоманды Герр Рейхсфюрер. «Генрих», мягко поправил его Гиммлер, «мы сейчас в одной лодке, друзья, поэтому не будем тратить время на ненужный никому официоз». «Слушаюсь», снова отчеканил Рудольф, нервно поправляя повязку на глазу. «Кстати, мой мальчик», ну, вмешался Велигуд, «покажи Генриху, чему вы достигли. Может быть, хоть это его немного порадует». «Хорошо». Левин порывисто сдернул повязку и повернулся к Гиммлеру, выставляя рану на показ. «Однако...» Ошеломленно протянул рейхсфюрер на месте красной воспаленной дыры с отсутствующим еще пару недель органом зрения появилось настоящее глазное яблоко, пускающее маленькое, сморщенное, какое-то мутное, но явно живое,